Когда она немного пришла в себя, то увидела, что фургон до отказа набит домашним скарбом. Здесь были деревянные ящики с вещами, чайник, пара железных решеток для камина, ящик со специями. В углу сидела женщина, на которой остался некогда белый, а теперь изрядно грязный чепец и фартук, какие обычно носят аккуратные хозяйки. Кроме нее в фургоне находились Абдия, паренек, поднявший Дизайр с мостовой, и трое младших детей. Дети сбились в кучку, прижавшись друг к другу, молча, широко раскрытыми глазами. Дизайр едва успела пробормотать какие-то слова благодарности, как снова раздался взрыв оглушительной силы. Некоторые люди в толпе говорили, что пожар в городе устроили голландцы. Она попыталась начать разговор. Мало ли дураков, которые готовы бегать по городу и пугать людей? Это сказал возница. Голос его звучал спокойно, и он даже не повернул головы. Эта же толпа готова была убить булочника-голландца из Вестминстера, сказала женщина. Люди решили, что он поджег город. На самом деле он просто затопил печь. «И они наверняка прикончили бы его», — добавил Абдия. «Не вмешайся, герцог». «Он имеет в виду Джеймса, герцога Йоркского», — пояснила мать паренька. «Герцог и сейчас находится в Сити и руководит тушением пожара». «А что это за ужасные взрывы?» — спросила Дизайр. «Их устраивают специально, взрывают дома, чтобы засыпать огонь и не дать пожару распространяться дальше». Дизайр сразу вспомнил рассказ Моргана о том, как сбивали пламя на плантациях. При воспоминании о Моргане она уже не могла думать ни о чем другом. Как ей разыскать его? У нее бешено застучало сердце. Она повернулась к женщине и мягко тронула ее рукой. «А куда мы сейчас направляемся?» — Вам не стоит беспокоиться на этот счет, — ответила женщина. — С нами вам гораздо безопаснее, чем в этой толпе. — Такой хрупкой девушке, как вы, пришлось бы туго. — Я только хотел узнать, куда мы едем, — продолжала допытываться Дизайр. — Муж собирается переправить нас через мост на другой берег. Но вы сами видите, что происходит. В такой толпе... И при таком количестве застрявших фургонов трудно сказать, когда мы доберемся до места. Надо было нанять лодку. Я с самого начала говорил это. Я уже говорил тебе, что не так просто договориться о цене за переправу на лодке. Через плечо крикнул ее муж. Отец прав, мама, — подтвердил паренек. Да и река не слишком надежна в этом смысле. В доках и на пристанях тоже бушует огонь. Дизайр не особенно вникала в их разговор. В голове у нее был только Морган. Она напряженно думала о том, как ей отыскать его. Она заставила себя собраться с мыслями и начала обдумывать план действий. Пока, по ее представлениям, следовало оставаться в фургоне. Если им посчастливится перебраться через реку, то, оказавшись на другом берегу, она отправится на поиски Еноха. Вместе с тем она понимала, что Саут-Орк, как и Уайтфрайерс, представлял собой запутанную сеть улочек и дворов, набитых преступниками. Разыскать там местонахождение Лены Джерроу небезопасно и непросто. Когда Морган рассказывал ей о тех меблированных комнатах, он не объяснял, как добраться до них. Значит, придется долго идти пешком, останавливаясь на каждом шагу и уточняя дорогу. Может быть, таким образом, с грехом пополам, она попадет в нужное ей место. Морган, должно быть, тоже будет двигаться в том же направлении, чтобы встретиться с ней. И тогда они снова будут вместе. А это может произойти очень скоро. Напрягая силы, Морган ухватился за балку. Когда он отодвинул ее, крупные капли пота проступили у него на лице. Он увидел перед собой лежавшую ничком женщину с затылком кверху, с густыми белокурыми вьющимися волосами, испачканными сажей. Возможно, она уже была мертва. Но Морган не решился высказать вслух свои предположения в присутствии ее оторопевшего мужа. Не следовало преждевременно ввергать его в отчаяние, не высвободив женщину из-под обломков. Мужчина бросился помогать Моргану, но от такого хилого человека, как он, было мало толку. Он только суетился, заламывал руки и без конца повторял имя жены. — Эмилия, моя дорогая Эмилия, хоть бы нам вытащить тебя отсюда! Морган повернулся к мужчине. — Тяните на себя эту доску. Тот тупо смотрел на него, как будто не понимал, о чем его просит. — Тяните же! — сквозь стиснутые зубы прокричал Морган. — Когда я приподниму эту балку, попробуйте подпереть ее доской снизу. Мужчина послушно взялся за доску, пытаясь оттащить ее к себе. Морган изо всех сил налег на балку. Балка была не только тяжелая, но и горячая. Ее обуглившаяся часть, за которую держался Морган, немилосердно обжигала ему ладони. Но он, согнув ноги в коленях, упорно продолжал поднимать ее вверх, медленно, дюйм за дюймом. «Подталкивайте сюда ту доску. Нет-нет, не эту, другую, которая левее. Вот так». Они осторожно пустили балку на доски. Между балкой и досками образовалась щель не шире фута. Через нее им предстояло вытащить женщину наружу. Просунув руки в щель и ухватив женщину за плечи, Морган начал аккуратно подтягивать ее к себе. — Эмилия! — простонал ее муж. Постепенно Морган освободил ее из-под досок и повернул на спину. Тело женщины казалось безжизненным, глаза были закрыты. — Единственная моя, дорогая, не покидай меня! — причитал над ней ее муж. — Она жива, — сказал Морган, заметив, как вдруг затрепетали ее веки. Он отнес ее подальше от балки. Юбка порвалась в клочья, на ногах проступили ссадины и синяки. — Похоже, кости целы, — успокоил мужчину Морган, быстро ощупав голени женщины. Потом он поднялся и заспешил к арке. — Дизайр! — крикнул он. Ответа не последовало. Мужчина бросился догонять его, рассыпаясь в благодарностях. Сквозь смрад и дым Морган озирался по сторонам в опустевшей арке. С минуту он стоял, как вкопанный, ничего не понимая. Им овладел леденящий душу страх. В растерянности он побродил еще некоторое время возле арки, не замечая сыпавшихся ему на голову горящих обломков. Он продолжал заглядывать в затянутые черным дымом переулки и дворы, выкрикивая ее имя. Голос его тут же терялся в шуме движущейся толпы и нескончаемом реве пожара. Вид у него был беспомощный и усталый. Руки бессильно висели вдоль туловища, по лицу катились капли пота, смешанного с кровью и сочившихся порезов на лбу и щеках. Он хотел вытереть пот рукой, но остановился, поморщившись от резкой боли. С недоумением он принялся разглядывать свои обожженные ладони, как будто они принадлежали кому-то другому. Вдруг он услышал чей-то крик. «Назад! Посторонись!» К — кричал скачущий на лошади рослый мужчина с аккуратно причесанной головой. Вокруг него двигалась группа всадников в мундирах лейб-гвардии. Джеймс, герцог Йоркский, размахивал саблей, как будто собирался вести за собой в атаку целую армию. Он уже отдал приказ засыпать порох, а один из матросов, служивший на корабле пожарным, уже поджег запальный шнур. Толпа отпрянула назад. Морган услышал оглушительный грохот. Земля задрожала от мощного взрыва. Целый ряд домов поднялся в воздух на несколько футов, словно вопреки закону тяготения. В один миг на место взрыва обрушилась груда тлеющих обломков. Часть пожарных сразу же устремилась туда с кожаными ведрами. Морган развернулся и двинулся дальше. Он шел на восток по направлению к мосту. В том же направлении катился и фургон, в котором сидела Дизайр. Она устроилась на мешке возле выхода, подобрав под себя ноги. Маленькие дети начали хныкать. Женщина открыла корзину с провизией. — Помоги мне накормить малышей, — сказала она, обращаясь к Абдия. — А для себя с отцом достань хлеб и эль. — Мне только эль, — крикнул сверху ее муж. Потом женщина повернулась к Дизайр. — Вам тоже нужно перекусить? Дизайр замотала головой, отказываясь от пищи, но женщина настаивала на своем. — Я не могу допустить, чтобы такое слабое существо упало в обморок, — сказала она. — Правда, хлеб совсем черствый. Он остался с прошлой недели. — Вот вернемся домой, напеку свежего. Тут она осеклась. Лицо ее стало хмурым. Дизайр понимала, что женщина пыталась сейчас скрыть свои опасения. Ведь ее дома могло уже больше не существовать. Наверное, она могла рассчитывать только на то, что они успели вывезти в этом фургоне. Женщина тяжело вздохнула и с видимым усилием заставила себя подвинуться поближе к остальным, подавляя грустные мысли. Затем протянула Дизайр кусок хлеба и плеснула немного эля в деревянную кружку. — Вот, размочите хлеб в эле. Он станет помягче. Дизайр сделала то, что ей сказали, потом прожевала и проглотила хлеб, совершенно не ощущая его вкуса. — Вы так добры, — сказала она женщине, понимая, что нужно отблагодарить ее. Тут она вспомнила, как ей самой помог в трудную минуту Джеффри и протянула руку к корсету. Но тотчас спохватилась, вспомнив, что кошелька у нее больше нет. Она поймала себя на мысли, что потеряла счет дням. Сколько времени прошло с тех пор, как эльф отобрал у нее кошелек в темном коридоре тюрьмы? Она перевела глаза на сидевшую рядом с ней степенную женщину, не подозревавшую, что они с мужем приютили в своем фургоне сбежавшую из Ньюгейта преступницу. Фургон все так же медленно катился в одном ряду с тяжелыми, нагруженными вещами и товарами, повозками и экипажами. Неожиданно возница с силой рванул поводья, заставив лошадей резко остановиться. Они проезжали узкое место и едва не столкнулись с какой-то повозкой впереди. — Эй, что там у вас? — закричал возница. — Колесо сломалось. Человек в повозке, вставший перед ними, приподнялся и, обернувшись к ним, крикнул. — Там впереди все остановились. В очередной раз Дизайр испытала страх, но тут же взяла себя в руки. Она внушала себе, что здесь среди людей, охваченных паникой, от всеобщей беды и собственных несчастий, никто не станет специально разыскивать ее или Моргана. — Абдия, подержи поводья, — сказал отец паренька. Тот послушно встал возле лошади. Мужчина спрыгнул вниз и отправился выяснять причину непредвиденной остановки. Семья и так слишком долго задержалась в дороге, ведь пришлось сделать не один крюк в объезд горящих домов и дымящихся руин. Что касается Дизайр, то невозможно передать, как она мечтала переправиться через реку и поскорее попасть в Саут-Уорк. Каждая минута задержки стоила ей мучительнейших переживаний. Единственное, чем она утешала себя, — это возможностью хоть как-то передвигаться вместе со всеми. Она считала, что в этом ей просто повезло. Тем временем вернулся отец семейства. Он залез на свое сиденье наверху и сказал: — Скоро мы будем вон там, на Тауэр-стрит. Он указал рукой вперед. Дизайр привстала, чтобы сквозь дым получше разглядеть то место. Вдали она увидела Тауэр, наполовину окутанный дымом. — Никто не сможет поступиться к башне, — прокричал мужчина своей жене. — Придется взрывать все дома вокруг нее, иначе пожар не погасить. — Хорошенькое дело, — громко возразил ему какой-то мужчина, находившийся поблизости, с возмущением в голосе. Несчастные люди вынуждены бросать свои дома и вещи. Кто заставил их сделать это? Ни у кого нет таких прав. Ни у кого. Можно было понять горячность, с какой говорил этот мужчина. Пожалуй, сейчас с ним согласился бы любой житель Лондона, независимо от своего положения и ранга. Однако в ответ раздался еще один более громкий голос. Да знаете ли вы, что сейчас все приказы отдает Его Величество? Поймите, только Он один может нас спасти. Подождите немного, и вы сами убедитесь в этом. — Верно, — поддержал говорившего кто-то еще из толпы. — Только король может положить конец всем нашим бедам. — Его Величество сам участвует в тушении пожара, — подтвердила высокая крепкая девица в дешевом пестром платье. Два дня он занимается этим. Я видела его собственными глазами, когда пробиралась в Мурфилд. Он разъезжал на лошади и успокаивал народ. Дизайр вскочила и высунулась из фургона. — А где сейчас находится король? — Наверное, вблизи Тауэра, — ответила девица. — Должно быть, вместе с солдатами осматривает место и руководит подготовкой взрыва. Девица окинула глазами Дизайр и криво усмехнулась. Некоторые злые языки болтают, что король не пропустит ни одной хорошенькой женщины. Но я не вижу в этом ничего дурного. Пусть кто-нибудь попробует доказать мне обратное. Стоявшие поблизости мужчины смачно загоготали. Мысленно Дизайр перенеслась в тот памятный вечер, когда она на балу танцевала с королем. Она вспомнила его карие глаза, переполненные чувственным восхищением, когда он откровенно разглядывал ее плечи, шею и то место на груди, где за жемчужным ожерельем начиналась тонкая ложбинка. Прежде чем его увела с собой леди Кастлмейн, король успел дать ей Дизайр обещание. Он сказал, что устроит и встречу при первой возможности. Если бы эта аудиенция состоялась, их с Морганом будущее могло бы сложиться иначе. Оказавшись наедине с его величеством, она смогла бы вымолить прощение для любимого человека. Потрясение от бурных событий дня постепенно исчезло, и прояснившийся ум начал работать с лихорадочной быстротой. Она вскинула голову, и в глазах ее вспыхнул изумрудный огонь. Вцепившись в стенку фургона, Она начала обдумывать засевшую в голове мысль. «Пожалуйста, помогите мне слезть», — крикнула она проходившему рядом мужчине. «Мне кажется, вам не стоит делать этого. Лучше ехать в фургоне, чем идти пешком», — посоветовал мужчина. «Мне очень нужно», — настаивала Дизайр. В другое время, может быть, она не отважилась бы на этот шаг, но сейчас не сомневалась в правильности своих действий и чувствовала себя спокойно. Мир, объятый огнем, не пугал ее, как прежде. Страх вытеснила надежда. Видя ее решительное лицо и блестящие от возбуждения глаза, мужчина не решился отказать. Он подошел к фургону и помог ей спрыгнуть на землю. — Стойте! Вернитесь! — кричала ей женщина из фургона. Не останавливаясь, Дизайр нырнула в толпу и двинулась вперед. Она ощутила необычный прилив сил. Ее состояние ограничилось безумием. Ничего не замечая вокруг себя, она протискивалась сквозь плотно сомкнутые ряды людей. Неудержимая сила влекла ее все дальше и дальше. Никто не пытался остановить ее или помешать идти. Все глаза были устремлены на Таур, гордо возвышающийся страж Сити. Приблизившись к цепочке солдат в форме лейб-гвардии Его Величества, Дизайр была вынуждена остановиться. Она потянула за рукав одного из них. — Позвольте мне пройти. Я должна попасть к королю. Солдат обернулся и посмотрел на нее сверху вниз. — Туда идти не дозволено никому, — твердо сказал солдат. — Оставайтесь здесь. Дизайр попыталась проскользнуть между ним и стоявшим рядом другим солдатом, но первый загородил ей дорогу. — Туда нельзя. Там закладывают порох, — объяснил ей солдат. — Мы действуем по приказу короля. Она подняла глаза и увидела высокого человека, крепкого телосложения верхом на коне. Это был сам Карл. Королю стоило немалого труда сдерживать испуганное животное, пока он отдавал команды находившемуся рядом с ним офицеру. Его бархатный костюм был испачкан сажей и забрызган водой. На худощавом лице, выглядывавшем из-под шляпы с раздуваемыми ветром перьями, проступили капельки пота. «Но король дал слово, что поговорит со мной», — вскричала Дизайр. Она не отступала от солдата, решительно надвигаясь на него. «В роду стюартов не принято нарушать обещания». «Попридержите свой язык», — попытался остановить ее солдат. «Кто произнес эти слова?» — послышался громовой властный голос короля. Солдат вытянулся в струнку и замер на месте. «Вот эта женщина, ваше величество. Она говорит, что должна увидеться с вами. Подведите ее сюда». Солдат удивленно взглянул на короля, потом взял Дизайр за руку и вывел вперед. Дизайр откинула голову и встретилась глазами с королем. «Кто вы такая?» — спросил он. Земля закачалась у нее под ногами, и она слегка пошатнулась. Солдат вовремя поддержал ее за руку. — Мисс Гилфорд, Дизайр Гилфорд, ваше величество. — Я слышал, что вы сказали об обещаниях стюартов. — Это действительно так. — А какое обещание вы получили от меня? — На том балу у лорда Седжвики вы сказали, что я смогу встретиться с вами наедине, ваше величество. Окружавшие короля благородные господа переглянулись, пораженные наглостью незнакомой женщины. Все ожидали, что король распорядится прогнать ее. Вместо этого Карл покрепче натянул поводья и попытался удержать лошадь своими мускулистыми бедрами. Потом наклонился к Дизайр. Я не собираюсь отказываться от своих слов, мисс Гилфорд. Но в данный момент вынужден оставаться здесь. Прежде всего, я должен позаботиться сейчас о Лондоне и его жителях. В это время вперед выдвинулся какой-то плотный моряк, который своим телом загородил от нее короля. Он начал что-то рассказывать лорду Белейзису, чтобы тот, в свою очередь, доложил об обстановке его величеству. Потом лорд обратился к королю. — Ваше величество, все готово. Можно зажигать шнур. Тот дом, который находится рядом с рвом, уже начал гореть. Нельзя терять ни минуты. Дизайр чувствовала, что надежда покидает ее. И как она решилась в такое время обращаться с просьбами к королю? У нее закружилась голова, невероятная слабость внезапно навалилась на нее. Она обмякла и беспомощно повисла у солдата на руке. Тот успел поддержать ее, прежде чем она потеряла сознание.